Чтобы продолжить путь в этой пати, мне надо апнуться на пятый. Впрочем, это логично. Но вот вопрос. А если мы погибнем хоть один раз, то все? Эти лишние 500 опыта, что мне предлагает получить хомиссар, они поставят крест на самой возможности второй попытки? Ведь по математике мой запас опыта хватит на убийство примерно 1300 мух. То есть, если я умру до того, как счетчик достижения перевалит за 300, то у меня будет еще попытка. А если после того, то все, кирдык. Можно закрывать лавочку и идти как все. Мой план потеряет запас прочности с каждым набранным не на фамильярах очком опыта. План станет безальтернативным. Ой, как я такое не люблю. Но в то же время прекрасно осознаю, что сыгранную пати я могу еще раз и не найти вообще. Как я не люблю такой выбор, когда альтернативой является снижение вариативности решений. Впрочем, кто не рискует... Что за квест с пирожными? Пойдем нам по пути. До санатория добежали быстро. По пути он мне рассказал суть квеста и как его можно быстрее выполнить. Задание было мало популярное, так как сильно было ограничено по времени его исполнения. Причем ограничение было настолько сильным, что без начального бонуса в 15% к скорости бега оно было невыполнимо в лоб. Но был один секрет, которым хомиссар со мной и поделился. Это позволяло выполнить задание буквально за пару минут. Правда, для этого надо было не бояться боли, но мне на то вообще было плевать. Перед главным корпусом санатория мы разбежались, договорившись, что кто первый завершит свой квест, тот побежит к камню и протанет всех к пещере. Легко вбежал на третий этаж. Все же насколько это приятно не чувствовать усталости. Этажи-то тут не чета привычным, до потолков 5 метров, не выше. А эти винтажные лестницы из живых переплетенных ветвей деревьев, да я бы в реале дыхание сбил по ним бегать. А тут и намека нет на это. Тук-тук. Стучусь в ничем не примечательную с виду дверь. 5-я от лестницы слева, по словам хомиссара. «Войдите!» Голос за дверью явно не рад, что его потревожили. Приоткрываю дверь, ко мне тут же оборачивается весь седой как лунь, но при этом резкий в движениях и с гладкой, как у младенца, кожей высокий эльф, одетый в цветастую пижаму. «А, Слушка! Ну, наконец-то! Надеюсь, в этот раз прислали расторопного!» Стою, моргаю, немного в шоке от такой наглости какого-то непися. «Да, мне едва удалось себя взять в руки, а не наорать в ответ». Раньше, когда играл в необычные ММО-игры без виртуальности, на эту повсеместную наглость компьютерных программ внимания не обращал. Но вот так, лицом к лицу встретиться с этим игровым аспектом, это оказалось совсем другим впечатлением. «Что же они присылают с этих оборванцев постоянно?» Эльф брезгливо морщится, глядя на мою одежду. «Извините, но другие заняты». «О, вежливый служка!» Похоже, в этом месте игроки его часто костерили, что он так прореагировал на мою простую, по сути, фразу. «Мир, наверное, перевернулся. Знаешь, что делать надо?» «Сказали прийти к вам, взять, что дадите, и доставить, куда скажете». «Быстро доставить!» «Да-да, так и сказали. А меня начинает забавлять этот мир. Тут столько ролей можно сыграть». «Жди сейчас!» И он отвернулся к своему столу. И только сейчас, оглядев комнату, в которую попал, понимаю, что это по сути импровизированная алхимическая или магическая лаборатория. Видимо, этот старик, а именно так выглядят очень долго прожившие высокие эльфы, был мастером алхимии. По его бормотанию я определил, в чем дело. Оказывается, у него давний спор с шеф-поваром санатория. Этот алхимик с ним спорил на тему, что возможно сделать вкуснейшее пирожное из неорганических элементов. Повар в это не верил. Алхимик бесился. Пока седой проигрывал спор, так как его творения очень быстро становились безвкусными, буквально за 10 минут. «Вот, уже скоро!» – вещает из-за реторта эльф. «Я сейчас сделаю пирожное, положу его в корзинку. Твоя задача – донести его до главной кухни и передать шефу Лараси. Это пирожное на пробу, понятно?» Доступен квест. Доставка пирожного. Задача. Доставить пирожное, выданное алхимиком Магана, шеф-повару санатория Лараси. Затем вернуться и рассказать Магана реакцию Лараси на вкус сладости. Время выполнения. 10 минут до доставки пирожного. Возвращение к Магана без ограничений по времени. Награда. 400 очков опыта и рубашка с вышивкой. Принять? Да. На корзину и бегом. Тут же в моей руке оказывается корзинка со сладким. Инвентарь. Достаю из виртуального вещмешка склянку жизни и зажимаю ее в левой руке, в правой стифнув корзину. Бежать по коридорам, лестницам и прочим переходам долго, даже имея высокие показатели скорости. Это высокий шанс провала задания, так как свернул в многочисленных переходах не туда и не успел. Уважаемый, обращаюсь я к алхимику, вы не могли бы открыть окно? Да, а зачем? Пожалуйста, тут чувствуется запах гари. Да, тут и правда запах горелого. Да, вот сейчас открываю. И Магана открывает окно, ведущее во внутренний двор пансионата. Едва оно раскрылось, как я вышел через него на улицу, до 3-го этажа, с 15 метров. Как сказал комиссар, этот прыжок снимает 3/4 хп и может сломать ноги. Поэтому в моей левой руке зажата баночка жизни, которая быстро залечит все повреждения. Удар по ногам очень чувствителен, но кости выдерживают, только немного ступню подвернул. Валюсь на бок, главное не выронить корзину из рук. У меня это получается. И тут же выпиваю эликсир жизни. Уф, ну вот и все по сути. Поднимаюсь на ноги и стучусь в дверь, что в 2 шагах от места моего падения. Через 10 секунд на мой стук реагирует и дверца открывается. «Че тебе?» Оценив меня беглым взглядом, грубо осведомляется кухонный служка. «Да вот посылка от мастера Магана, мастер Лараси». «Че опять?» – картина взмахивает руками, прочитает высокий. «Как же вы надоели!» Но я не даю ему договорить, прерывая его грозящее затянуться причитание. «Мне сказать мастеру Магана, что меня не пустили на кухню?» «Нет!» Тут же, как будто увидев вместо меня змею, отвечает служка и вещь прижимается к стенке, оставляя проход для меня. «Проходите, пожалуйста!» Искать шеф-повара долго не приходится. Если вы на любой кухне, в любом ресторане всех миров подойдете к самому громкому орущему, то не ошибетесь. Не ошибся и я. Я от алхимика, что живет над кухней. «Что, опять старику Магана не имется?» Видимо, этот спор с магом повара изрядно забавляет. «Мне просто велено вам передать вот это. Воздержусь-ка я от комментариев, а то ляпну чего, и квест пойдет иным путем. А мне это не надо. Мне не надо ни дополнительных наград, ни новой цепочки заданий». «Ну давай!» Повар требовательно протянул руку. «Пожалуйста, мастер». Жду, пока шеф рассмотрит со всех сторон и тщательно обнюхает пирожное. А ведь будь моей целью получение профессии повара, я на 100% уверен, ей можно было бы тут обучиться. Но поварское искусство не входило в планы прокачки Тоттенхата. Так что я выполнял задание ровно так, как положено, ни на йоту не отступая от основной канвы. Наконец-то шеф откусил кусочек от приготовленного в алхимической реторте пирожного. Его лицо сморщилось. Но он очень тщательно пережевывал попавшую ему в рот субстанцию. Видно, что эльф профессионально относится к своему делу. Но вот дегустация окончена, и мастер Лараси произносит. «Передай этому безумцу, что в этот раз это было хотя бы съедобно». И тут же, как гаркнет на одного из поваров: «Быстрее!» И поворачиваясь ко мне: «Извините, но вынужден попросить вас покинуть кухню. Работа, знаете ли». Приятно было познакомиться с таким мастером, как вы, кланяюсь в пояс. В ответ он только небрежно махнул рукой, мол, иди, что мне и надо было. Найти обратный путь от кухни до лаборатории алхимика оказалось не такой уж и тривиальной задачей. Боюсь, если бы не карта, я бы вообще заблудился. Будь неладны эти эльфы с архитектурой, которая следует ландшафту, а не меняет его. Так говорят они сами, а это не я придумал. А ведь заразы не только говорят, но и следуют этому принципу. Но все когда-нибудь завершается. Закончились и мои поиски заветной двери. Стучусь, и тут же мне открывает алхимик. Встречает меня совсем невежливым. «Ну?» И встал так, прямо нос к носу. Ощущения не из приятных. «Успел?» «Ну да». Отодвигаясь от его напора. «Что сказал этот толстяк?» «Вообще толстых высоких эльфов не бывает. Так что, наверное, это была все же аллегория на профессию мастера Лараси. То, что в этот раз это было хотя бы съедобно. Что? Съедобно? Хотя бы? Ах он! И как хлопнет дверью у меня перед носом. Квест. Доставка пирожных успешно выполнен. Ваша награда. 400 опыта. А что сделал-то не так? Где шмотка, которая указывалась в награде? Вы достигли уровня 5. Открыть окно характеристик. Пока я думал над этим вопросом, дверь внезапно открылась. Мелькнула рука алхимика, бросающая в меня что-то зеленое. И прежде чем дверь опять чуть не прищемила мне нос, услышал. На, оденься нормально. Вы получили предмет в награду. Предмет. Зеленая рубашка с магической вышивкой. Бонус предмета. Зеленая рубашка с магической вышивкой. Плюс 5 к максимальному количеству жизни. А вот и награда. Тьфу, вот же ж. Мне придется намного дольше привыкать к этому миру, чем я думал. Намного дольше. Именно эти мысли скакали у меня в голове, пока стоял перед запертой дверью алхимической лаборатории. А ладно, привыкну. Окно характеристик. Повысить уровень. Вы достигли уровня 5. Вам доступен выбор новой способности. Так тут и думать не надо. Все просчитано заранее. Вы выбрали способность «Здоровяк». Вы получили плюс 1 к выносливости в базовые характеристики. Внимание! Одна из ваших базовых характеристик достигла максимального значения 10. Поздравляем! Ознакомьтесь с бонусом. Выносливость – 10. Модификатор бонусного излечения – 10%. Время нахождения под вредоносными воздействиями уменьшено на 75%. Вот именно из-за этих бонусов танков без выносливости 10 не бывает. Точнее, бывают, но это дурные такие недотанки, мало что соображающие в мире Небесного Трона. Без выносливости 10 вас ни одна более-менее серьезная гильдия к себе не возьмет в качестве танка. Именно из-за того, что все способности контроля режутся на 3/4. Танки очень хороши в боях против других игроков. Да и то, что лекарские умения хиллеров на 1/10 более эффективны. Это не так мало, как кажется. Совсем не мало. Поднять умение «Удар духа» на 1. Принято. Ваше текущее значение умения «Удар духа» – 4. Бонус. Цель на 5 секунд теряет точность ударов и заклинаний на 4%. Затраты духа – 5 единиц. Откат – 5 секунд. Коэффициент агрессии урон умножить на 5. Подтвердите ваш выбор. Подтверждаю. Ник. Тоттенхат. Раса. Высокий эльф. Дорога. Путь духа. Уровень. 5. Характеристики. Сила 3. Ловкость 8. Восприятие 3. Интеллект 9. Мудрость 5. Выносливость 10. Врожденная способность. Мастер уклонения. Приобретенные способности. Умник. Плюс 1 к интеллекту учтено в статах. Здоровяк. Плюс 1 к выносливости учтено в статах. Модификаторы. Базовый рукопашный урон 14-16, плюс 30% от базовых характеристик, плюс 20% достижения медный кулак. Вероятность уклонения плюс 30%, вероятность критического урона минус 15%, скорость передвижения плюс 10%, количество духа 48 единиц, плюс 7% от травника, количество здоровья 74. Бонус к способностям, основанным на духе, плюс 3%. Модификатор ускорения регенерации духа, 0. Модификатор ускорения регенерации жизни, 50%. Модификатор бонусного излечения, 10%. Игнорирование урона магии огня, 20%. Игнорирование урона магии воды, 20%. Игнорирование урона магии воздуха, 20%. Игнорирование урона магии земли, 20%. Игнорирование урона магии тьмы – 0. Игнорирование урона магии смерти – 0. Игнорирование физического урона – 50%. Время нахождения под вредоносными воздействиями – минус 75%. Умение. Удар духа – ранг 4. Профессия. Травник. Умение 7. 2 плюс 5 бонусных. Только успел одеть новую рубашку, просто удалив старую, и посмотреть на ХП-бар, гордо показывающий значение 79 из 79, как пришло сообщение. Активирован камень призыва у пещеры огненных фамильяров. Ник вызывающего – Хамисар. Желаете переместиться к камню призыва? Короткий взгляд на время. Мы говорили о получасе. А значит, у меня есть еще немного времени. Отклонить призыв. Открыть почту. Сообщение игроку с ником Хамисар. Повтори вызов через 7 минут. Отправить. Условности мира НТ очень удобны. В других виртуальностях вы, если не слышите персонажа, или он не слышит вас, то и вы не сможете общаться. Конечно, исключая такую экзотику, как барабанный бой, дым костров и подобное. В Троне все не так. Если вы находитесь в одной локации, то можете обмениваться быстрыми сообщениями, если знаете ники друг друга. А если в разных локациях, то отправлять эти сообщения на абонентскую почту. Получить такое сообщение можно, зайдя в любое почтовое отделение в любом королевстве мира. За 7 минут я успел добежать до магической лавки и потратить целый золотой на кимоно с вышивкой, аналогичной той, что находится на одетой мне рубашке. ХП-бар 84 из 84. Так, больше шмоток на жизнь тут нигде нет, а остальное мне не надо пока. Неплохо бы на урон взять вот те браслеты, что дают плюс 1 к рукопашке, но, увы, они с 8 уровня. А квест на те, что дают целых плюс 2 урона, дает почти 1,5 штуки опыта. Так что облизнусь, ничего не купив, и на вызов Хамисара отвечу: подтвердить перемещение. И опять снежинки кружат меня в своем танце.